Глава 15. Зона. 7 часов 30 минут до часа Че. Человек в маске легко поднялся с земли, принял из рук бойца позорно утерянный в бою меч и сунул его в ножны. Другие подручные тем временем усадили связанных пленных к стене. Враг подошел и присел в двух шагах от Дорогина. «Вы хорошо сражались, господа, но вам не хватило слаженности и взаимного доверия». «Скорее патронов», — процедил Дорогин сквозь зубы. «И этого тоже», — охотно согласился враг. «Вы ведь не рассчитывали, что зайдете так далеко, верно? Насколько я знаю, планом объединенного штаба был предусмотрен более короткий маршрут. До медсанчасти и обратно. Но вы, полковник, проявили ненужную инициативу, пошли дальше и в результате сидите сейчас связанный по рукам и ногам. А ведь все могло пройти идеально, и патронов хватило бы, и сил». «Не прошло бы», — угрюмо возразил Бибик. 4/200. Какие уж тут идеалы!» «Думаю, потери были предусмотрены планом. Не так ли, полковник Дорогин?» «Не такие серьезные», — ответил Дорогин. «Это что, допрос по горячим следам?» «Просто беседа». Человек в маске прижал руку к груди и поморщился. Предыдущая получилась какой-то сумбурной и закончилась неприятно. «Это закончится так же», — заявил Дорогин. «Бравада не ваш стиль, полковник», — саблист покачал головой. «Он скорее подошел бы Паркеру. Впрочем, вы правы. Эта беседа тоже закончится неприятностями, но исключительно для вас и вашего проводника. А ведь вы могли их избежать». «Слышали уже», — недовольно проронил Бибик. «Поискали бы в морге, убедились, что там пусто, что источник подкинул Дезу. Внесли бы в протокол, что зов — это естественная аномалия, созданная зоной. Да и вернулись бы, кто на базу, кто в Киев. С наваром. Все это вы уже говорили. Спасибо». «За что?» — удивился враг. «За подтверждение. Я, честно говоря, сомневался, что штабные эксперты правы. Думал, что зов — это все-таки новая аномалия». «Пожалуйста». Враг встал. «Вы проявили ненужную настойчивость, но это я даже уважаю. Мне только жаль потраченных напрасно усилий. Я зря оберегал вас от мутантов, от наемников. Помогал Паркеру справиться с зовом. Все ради того, чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни вам. Но вы решили по-своему. Захотели дойти до конца. Ну что ж, пусть будет так. Только конец вам обеспечен в другом смысле. Конец жизни». «Заколебал», — буркнул Бибик. «Что ты распинаешься, нагнетаешь? Чего хочешь добиться?» «Только одного. Чтобы вы четко представили, что вас ждет в ближайшее время. Как и все, кто пришел сюда по велению зова, вы будете принесены в жертву науке. Таких, как вы, немного. Ведь на ближайших подступах к источнику реакция на зов у подопытных резко меняется. На смену полному безразличию и заторможенности приходит агрессивность, стремление уничтожить конкурентов. Но зато в точку сбора попадают лучшие экземпляры и мутантов, и людей. На них ставить опыты достовернее всего». «Мы не реагируем на ваш долбанный зов», — с вызовом заявил проводник. «Ничего страшного. Накачанные химией люди тоже будут нам полезны. С вашей помощью мы расширим рамки эксперимента. Все ясно?» «Кроме одного», — — сказал Дорогин. «Зачем вы нам это рассказали? Чтобы понаблюдать за нашей реакцией и получить садистское удовольствие? Я предупредил того, кто слушает нас с помощью хитроумной аппаратуры, встроенной в ваши комбинезоны». Вдруг, повысив голос, пояснил враг. «Участь вашей инспекторской группы ожидает всех, кто придет в зону с целью отыскать источник зова». «В следующий раз будет летная погода. Сюда прилетят вертушки и выжгут ваш серпентарий к чертовой матери», — заявил Бибик. «Тоже мне Гитлер нашелся. Грозит он всему миру из волчьего логова. Дурак ты, парень!» «Пусть прилетают!» Саблист подал знак помощникам. «Одним ретранслятором можно и пожертвовать. И десяткам стингеров тоже. Вертушки разбомбят ложную цель, а мы собьем реальные машины. Кто останется в накладке?» «Вакуумной бомбой жахнут, достанется и ложной, и натуральной цели». «Нет, Бибик. Серьезным оружием центр зоны атаковать никто не разрешит. Так что ваш прогноз не сбудется». Враг обернулся к бойцам. «Уносите пленных. Да, не вздумайте развязывать, пока не запрете в клетках. До встречи, господа ходоки. До последней встречи». Бойцы ухватили пленников за ремни разгрузок и вязки на ногах и потащили. Видимо, для пущего эффекта, ногами вперед, к едва заметному среди серых руин входу в волчье логово. По пути проводник без устали вертел головой, пытаясь увидеть как можно больше, но толком так ничего и не рассмотрел. Да разглядывать было по сути и нечего. Развалины выглядели как и везде, унылые и безжизненные. А особых примет или тем более указателей поблизости не наблюдалось. Все, что сталкер успел срисовать и запомнить, это лица, да и то замаскированные бликами и тонировкой масок. Дорогин заметил и того меньше. Полковник успел определить тип запорного механизма входных ворот в бункер и сосчитать количество дверей в длинном коридоре, по которому пленников тащили довольно долго. Дверей насчиталось больше 20, и на них не было никаких надписей или номеров. Лишь дважды встретились значки радиационной опасности. Вот одну из таких помеченных дверей и открыли перед своеобразным конвоем двое охранников все в той же синей униформе солдат удачи. За дверью, вопреки тревожным ожиданиям, обнаружился вовсе не склад радиоактивных отходов и не хранилище изотопов, а просторный зал с высоким сводчатым потолком, отдаленно напоминающим станцию метро. Сходство дополняли проложенные прямо по полу рельсы и зияющие в одной из стен жерла тоннеля. На рельсах стояла небольшая дрезина, к которой была прицеплена открытая вагонетка с двумя рядами сидений и просторным отделением для груза. «Кажется, я начинаю прозревать», – негромко произнес Бибик, когда бойцы, не церемонясь, забросили пленников в кузов вагонетки. «Вы о чем?» – шепнул Дорогин. «О маскировке этого бункера, об охране как бы из наемников и о ложной цели, про которую толковал этот тип в маске. Теперь все становится на свои места. Мне почти все понятно». «Мне тоже. Лаборатория работает на наемников, а они в порядке взаимных расчетов прикрывают ученых. Комбинация простая и эффективная». «Ничего она не простая. Вы меня не дослушали, господин полковник». Бибик вытянул шею, чтобы шептать прямо Дорогину в ухо. «Никакие это не наемники. И лаборатории тут никакой нет. Только ретранслятор и сортировочный пункт. Думаете, нас в вагонетку зачем погрузили? Покатать? Нет. Мы еще даже близко к лаборатории не подошли». «Постойте, Бибик, я не понимаю». Дорогин поморщился. «Давайте по порядку. Если охрана этого места не наемники, то кто? Спецназ. Да ну! Разочарованно протянул полковник. Бывший. Точно вам говорю. Я троих узнал, пока нас сюда тащили. Один из них 2 года назад из боевого выхода не вернулся, а 2 год назад пропали. Мертвые души. Вот почему нас и повязали так легко. Спецназ все-таки, а не какие-нибудь вохры. Интересно. Полковник удивительно легко сменил недоверие на любопытство. А почему они под наемников маскируются? Для солидности? Ну, и для этого тоже. Но в первую очередь они на невнимательности играют. Знаете, есть такой тест на наблюдательность. На спор сунуть палец в задницу, а потом облизать. Бибик, а посерьезнее нельзя? Хотя бы сейчас. Я серьезно. Выигрывает тот, кто заметит, что экзаменатор сунул один палец, а облизал другой. Так и тут. Лаборатория, которая работает на наемников, реально существует и находится в подвале высотки в 2 шагах от той, под которой мы сейчас кукуем. Понимаете? Точно такая же 16-этажка была когда-то. Близнец. А народ туда приходит в такой же униформе. И лишних людей туда не пускают. Отстреливают на раз. Вся разница в том, что за сутки перед выбросом в реальной лаборатории наемников все двери задраивают наглухо, а тут полным ходом принимают живой товар и задраиваются лишь в последний момент. Но кто в здравом уме сюда за сутки до выброса припрется и будет искать отличия? Мы. А, ну да, но мы-то с другой целью пришли. Понимаете теперь, в чем фокус? Понимаю. Дорогин задумался. Но вопросы все равно остаются. Почему сами приемщики живого товара не поддаются зову? Не все же они псионики, как этот саблист. Я слыхал, у наемников имеются особые амулеты. Может, у них тоже? Хотя, возможно, они колются чем-то. Или все на колесах, как мы. Если бывшие вояки тут обитают, то и секретные снадобья у них могут быть с военных складов. Почему нет? Думаю, о безопасности своей охраны подпольные исследователи должны были позаботиться в первую очередь, еще до того, как начали с зовом экспериментировать. Возможно. А настоящий источник, не ретранслятор, а генератор, блок управления и все остальное, находится в лаборатории? Так? Не обязательно. Бибик цокнул языком. Но не думаю, что у этого кренделя с саблей реально безграничное финансирование. Исследования стоят дорого. На несколько бункеров денег могло и не хватить. Да и подопытных удобнее мучить непосредственно у генератора. Наверное. Короче, будем надеяться, что у них все яйца в одной корзине. И виварий, и аппаратная, и секционный зал. Надеяться? Дорогин усмехнулся. Еще вы, похоже, надеетесь вырваться из этой ловушки. Само собой, уверенно ответил проводник. А вы нет? Увидим. Дорогин взглядом указал на севших впереди охранников. Бибик умолк и не раскрывал рта до следующей станции, как выяснилось, конечной. Дорогин тоже молчал и, глядя на мелькающие под потолком тоннеля лампы, анализировал ощущения. Маленькая дрезина на электрической тяге развила неплохую скорость. Не прошло и минуты, как лампы слились в длинную светящуюся нить. Одновременно заложило уши. Это означало, что произошел перепад давления, и, судя по сигналам вестибулярного аппарата, перепад был отрицательным. Дорогин сглотнул вязкую слюну. Заложенность сразу прошла. Значит, нырнули не так глубоко. Полковник прикинул скорость вагонетки, вспомнил карту местности и пришел к выводу, что тоннель в этом месте идет по дном залива, недалеко от того места, где располагается пристань. Через какое-то время путь пошел вверх. Давление выросло. И чтобы избавиться от заложенности в ушах, снова пришлось сглотнуть. Видимо, теперь тоннель шел под грунтом противоположного берега. Еще километр пути, и тоннелю пришлось бы снова уйти вниз, под дно самой Припяти. Но маршрут оборвался в зале, очень похожем на станцию в первом бункере. Поезд затормозил и вскоре остановился, мягко ткнувшись напоследок в резиновый отбойник у дальней стены. Конвоиры вытащили пленников из вагонетки и, негромко матерясь, потащили к единственной двери в зале конечной станции. За дверью начался коридор. На первый взгляд такой же, как в бункере на Большой Земле. Но вместо множества дверей тут было очень много боковых проходов. И все тоже без каких бы то ни было надписей на стенах, стрелок или номеров. Охранники, однако, безошибочно выбрали нужный поворот. Изнемогая от тяжести, протащили пленных до единственной двери в конце коридора и буквально из последних сил забросили сначала Бибика, а затем Дорогина в помещение за дверью. Оно оказалось не намного шире коридора ответвления и примерно такой же длины. Освещали его лишь три тусклые лампы под потолком. В противоположной стене имелась еще одна дверь, точно такая же, как входная. Так что было непонятно, с черного или белого входа попали пленники в этот условный зал. Вдоль стен помещения тянулись клетки из толстых прутьев, 2 на 2 метра и 2 в высоту, установленные в те же два яруса. При этом лестниц, чтобы заводить пленников на второй ярус, нигде не было. Впрочем, как выяснилось несколькими секундами позже, лестницы тут не требовались. «Плат! Принимай!» — гаркнул один из конвоиров в полумрак помещения. «Личные трофеи шефа! Развязывать только в клетке!» «Чё? Да хрена опасные!» Пробурчал неторопливо вышедший из полумрака громила метров 2 ростом и примерно такой же в плечах. «Самого чуть не укирдычили!» «Ай, молодцы!» Громила хохотнул. Наклонился и легко подхватил за поясные ремни обоих пленников. «Скажите шефу, в дальнем конце у запасной двери будут сидеть». «Ладно, давай». «Будь». Когда громила закинул пленников в отдельные клетки, чудовищных размеров ножом разрезал путы и удалился в какую-то подсобку, Дорогин не выдержал и нервно рассмеялся. Бибик удивленно взглянул на полковника. «Вы чего? Все еще надеетесь сбежать?» «А что?» «А, вы об этом слоном Потаме! Это Платон! Мужик сильный, но неуклюжий, как медведь! Он раньше в российской группировке служил. Говорят, однажды псевдогиганта голыми руками уделал. Прижал к земле и задушил. 1.5 года назад дезертировал. Фигура приметная, но никто его с тех пор не видел. Наверное, все время безвылазно тут сидит. Если что, мы его прям там, в коптерке, и запрем». «Оптимист вы, Бибик». «Что есть, то есть». Проводник подошел к решетчатой двери и подергал прутья. «Основательно тут все сделано». «На мутантов рассчитано». «Это понятно. Только я ни одного не вижу. Тут вообще никого, по-моему. Алло! Есть кто живой?» На призыв Бибика откликнулся только Платон. «Я тебе поору сейчас!» Пробасил он из своей подсобки. «Тявкни еще раз, так врежу, что дерьмом подавишься!» «Не злите его!» – прошептал кто-то из клетки в противоположном ряду. «Он людоед! «Бармалеон!» – негромко возразил Бибик и небрежно махнул рукой. «Только пугать и умеет. А ты кто будешь?» «Я?» Пленник подполз к решетке и тупо уставился на Бибика. «Ты?» – сталкер вопросительно взглянул на соседа. «Дальше что? Зови, что ли?» «Я плохо помню». Пленник помотал головой и шлепнул себя по виску. «Проклятый зов! Не могу сосредоточиться! Я... Мотя!» «Матвей?» «Ну да. А вы кто?» «Мы?» Бибик взглянул на Дорогина. Тот отрицательно качнул головой. «Мы тут проездом. Я ходок. Он военный». «А, понятно!» Мотя снова шлепнул себя по лицу. «Я не соображаю ничего. Это все гребаный зов!» Он еще несколько раз шлепнул себя по виску и щеке. «Эй, земляк, угомонись!» Забеспокоился Бибик. «Смотри на меня! В глаза смотри! Спокойно! Дыши! Вдох, выдох. Еще раз. Полегчало?» «Да». Мотя судорожно выдохнул. «Простите, нервы не выдерживают. Зов. А вы заметили, что зов изменился?» «Нет». Бибик и Дорогин переглянулись. «Когда?» «Недавно. Он шел откуда-то. Оттуда!» Мотя указал за спину. «А теперь будто бы сверху идет!» «Переключили ретрансляторы!» — негромко прокомментировал Дорогин. «Замели следы!» «Из-за наших жучков?» — удивленно спросил Бибик. «Я, кстати, не знал, что у вас в экипировке жучки имеются!» «Вы многого не знали!» — полковник пожал плечами. «Штатное снаряжение». «Для шпионов», — добавил Бибик. «Получается, даже если ваша Стапенко пришлет в пятый микрорайон спасательную группу, она ничего не найдет и вернется на базу, не солоно хлебавши?» «Получается так», — спокойно согласился Дорогин. «Но вы не унывайте. Пока живы, шансы есть». «Сам знаю». Проводник снова обернулся к Моте. «Слышь, парень, ты давно тут сидишь? Что к чему? Можешь рассказать?» «Я не знаю. Попробую. Скоро, наверное, сутки, как я тут загораю. Только я ничего толком не видел. Как до центра Припяти дошел, почти не помню. Кажется, с кем-то дрался по пути. Мутанты были и люди были. Много с кем дрался. А потом вроде бы как в парк аттракционов попал. Плохо помню. Только чертово колесо в памяти отложилось. Как во сне все было. А потом включился уже посреди пятого. Стою вроде бы под Фудзиямой, а вокруг наемники. Потом меня куда-то повезли. Долго. А может и нет. Я не понял. А потом сюда попал. Вот и все». «Хорошо. Допустим, ты не видел ничего. Но слышал же». «Да. Слышал. Только плохо. Стены толстые. Кричали тут, то есть там, за стенкой». «Люди кричали?» «И люди, и не люди. Это ведь поначалу каждый по-своему кричит, а потом вопят одинаково, пока не захрипят». Мотя вдруг скуксился и всхлипнул. «Тут так страшно, а еще зов, и даже пить не дают. Гестапо какое-то». «На, лови!» Бибик отстегнул флягу и бросил соседу. Мотя флягу не поймал. Она ударилась о решетку и отлетела почти на середину прохода. Но после 5 минут гимнастических упражнений он все-таки уцепил ее кончиками пальцев и подтянул к своей клетке. Напившись, он немного успокоился и даже взбодрился. «И никто обратно в клетке не возвращается!» Проникшись к Бибику, продолжил сталкер доверительным тоном. «Бывает, лаборанты выносят через это помещение черные мешки. Я думаю, с трупами. Наверное, мутантов ими кормят. Я слышал, они говорили, что подопытные в последнее время не голодают, поэтому и спокойные. Подопытные? Это, наверное, мутанты, да?» «Наверное», — Бибик задумался. «Однако поганое тут местечко». «Точно, точно!» — Мотя кивнул несколько раз подряд. «Всех убивают. Кто-то от экспериментов загибается, а из кого-то извлекают все, что нужно, и мутантам на прокорм». «Хватит!» — оборвал его Бибик. «Заговариваешься уже. Мы же не глухие, слышали. Дай подумать». «Подумать?» Мотя преданно вытаращился на проводника. «О чем?» «О чем, о чем?» — проворчал Бибик уже далеко не оптимистично. «Как свалить отсюда? Вот о чем». Мотя разочарованно вдохнул и уселся на бетонный пол клетки. «Я думал о чем-то реальном».